5. Невозможно высказать, сколько раз упоминается о познании божественного провидения в книге о подражании Христу и о происходящем от этого святом единении Божьей и человеческой воли. После многочисленных наставлений для жизни христианской писатель, как бы желая представить и в немногих словах выразить сказанное, сводит все к указанию четырех путей к обильному миру во Христе Господе в виде разговора Христа с верующим. Иисус Христос говорит верующему: «Сын мой, желаю показать тебе пути к приобретению мира и истинной свободы». Верующий: «Господи, с нетерпением ожидаю слышать слова Твои». Иисус Христос: «Сын мой, служи более другим, нежели самому себе. Не ищи многого, но довольствуйся малым. Прибудь на последнем месте и повинуйся всем. Непрестанно молись о том, чтобы в тебе почила воля моя». Вот пути к достижению мира и полного спокойствия. Верующий: «Господи, Твои наставления совершенны, исполнены пользы и разумения. О, когда бы я мог сии наставления исполнить со всей точностью, я не сомневался бы так часто. Испытывая смущение и беспокойство, я всякий раз чувствую, что приступил Твои правила. Боже мой, Господи, Ты всемогущ и желаешь чистоты души, будь милосерд. Помоги мне, грешному, в точности исполнить учение Твое и тем достичь спасения». Апостол Павел говорит: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Не по тождеству природы, но по сообразованию человеческой воли с божественной волей. Скажешь: «Если Бог захочет, чтобы родители мои умерли, как же мне желать видеть их отшествие из мира сего? Или же, если Бог захочет меня или их лишить Царствие Небесного, должен ли и я того же хотеть? О, человек! Бог посылает смерть отцу твоему и матери не потому только, чтобы прекратить течение их жизни, но чтобы сохранить закон бытия. Также рассуждая о том, что если Бог хочет отчуждать тебя от вечного блаженства и послать в гиену, то хочет этого не потому, чтобы он желал зла, но потому, чтобы зло предать наказанию и сохранить суд правды, а потому и тебе прилично хотеть, чтобы злоба была казнена в тебе самом». Полезно здесь припомнить, что один из учителей сказал в пользу нам следующее изречение: «Если ты каждый час будешь готов следовать воле Божьей и покоряться ей во всем, то получишь прощение грехов своих и удостоишься такой благодати от Него, что не будешь страшиться не только гиены огненной, но и воздушных мытарств. Истинное приношение самого себя воле Божией равняется покаянию, епитимии и милостыне. Зачем же нам противиться воле Божией, когда ей повинуется все творение Божие? Неужели же только человек откажет ей в своем повиновении? Это совершенно погубило бы честь и достоинство человека. Но да не будет сего. Бог одобряет и сохраняет предназначенный им конец всякой вещи. Исполним же и мы Божие о нас определение, если рассмотрим Его провидение и покорим нашу собственную волю Его божественной воле, ибо это нравственное, свободное назначение наше. Но горе нам, мы очень немощны, и при всяком плотском неудовлетворении тяжко воздыхаем и жалуемся. Истинно изречение Сенеки: как может быть послушным Богу тот, кто не принимает добрым, благодарным сердцем всего, что не случается ему по воле Божьей, кто жалуется на управление Божие, становится многословным толкователем своих приключений и сокрушается о малейших своих огорчениях и постигших его неприятностях? Когда Бог попустит какую-либо тяжкую печаль, которой страшатся низшие силы нашей души, тем более должны мы, подражая Христу, предать самих себя Богу, возглашая: «Не моя воля, но Твоя да будет». Вот истинное самоотвержение, совершенное предание себя воле Божией, устраняющее себя от выбора, по нашему мнению, лучшего, и от непокорности собственной воле пред волей божественной».